ситуация. Закончив объяснение нового материала, учительница спрашивает у класса. Всем понятно? Казалось бы, учительница спрашивает у класса. На самом деле, поводом для вопроса может быть другое желание учителя. Какое? Как учащиеся чаще всего отвечают? Решение. На самом деле, учительница под видом вопроса может и отделываться от учащихся. Ну, сколько же можно повторять «надоело» и утверждать, а не спрашивать? Тогда, благодаря кивку головы на ударном слове, в вопросе одновременно звучит и подсказка ученикам, что им следует ответить «всем», и даже намекать на угрозу «попробуйте только сказать, что не поняли». Четвертое. Конфликтогены при контроле и коррекции. Неточные критерии оценки ответов учащихся, разные оценки за одинаковые ошибки, учащиеся не обучены оценивать выполненные ими задания, оценки не обосновываются и не комментируются. При оценках учащихся не учитываются их личностные особенности, например, такие как самооценка. Отсутствуют критерии для ликвидации пробелов в занятиях и так далее. Подмена функции оценки. Снижение оценки за грязные записи. Манипулирование оценкой. Оценка по инерции. Колебания учителя по поводу оценки.